Глава 6. «Единственное для дракона во власти 6 оборотней», — бормотал я, блуждая по книжному магазину и читая названия книг. «Это вызывает недоумение. Где научные труды, медицина, здоровенные фолианты? Хотя как где? В библиотеке?» Снова память меня обманывает. Точнее, это что-то вроде подмены. Части памяти не хватает, и подсознание пытается устранить брешь и, видимо, берет память из иного мира. Ну или я просто переутомился. Все же столько маны потратил, просто жуть. Едва не рухнул, но зато полчища мышей сейчас атакуют заведение Джавида. Не была бы зима, я бы и мух подчинил. Муха-десант в тарелке с супом. Мелко ли это? Да, мелко. Но мелко для великого друида. А для Ласточкина Ивана Олеговича нормально. «Я могу вам помочь?» Ко мне подошла милая девушка в кофте, больших очках и бейджиком на пышной груди. Похоже, это продавец-консультант. «Да, мне бы книг по медицине и юриспруденции». «Странное сочетание», — удивилась та и повела меня в конец большого зала, где показала на стойке с нужной мне литературой. Я даже издалека это понял. «Благодарю вас, милая леди», — улыбнулся девушке. «И позвольте дать совет. Возьмите отгул. Похоже, у вас температура». «Температура?» — девушка коснулась своего лба. «Пока непонятно». «Поверьте знахарю. Заварите себе травяной чай с медом и отдохните». «Спасибо». Девушка посмотрела на меня и слегка смутилась. Я же вернулся к книгам. «И почему они такие дорогие?» «Понимаю, в ином мире их вручную переписывали, а тут автоматика же все делает. Грабеж!» Взял несколько книг, но потратил 10 тысяч, капец! В расстроенных чувствах я вышел на улицу, благо была отличная погода. Грело солнышко, тротуар почищен и уже сух, а ветра почти не было. Я даже лицо подставил яркому солнышку, которое грело землю, но меня толкнули. «Стоят тут, идти мешают!» — ругала меня неприятная пожилая женщина. И главное, за что? Я же не всю пешеходную дорожку занимаю, лишь небольшую часть. Но знаю я таких стариков. Им хочется перчинки в их скучной жизни, поэтому они устраивают провокации и скандалы, дабы получить дозу дофамина. Я таким стариком не был. У меня этого дофамина и так было с избытком. Наоборот, хотелось, чтобы все от меня отстали и получить желанной тишины и покоя. Но то демоны, то заговор героев, то катастрофа, то еще что, за 400 лет так и не отдохнул. Ладно. Я направился к лавочке и, присев, начал читать, наслаждаясь погодой. «Жалкий человечушка, взял и занял мое место», — услышал я мысли и, заозиравшись, никого не заметил, кроме кота. На скамье лежал жирный рыжий кот с ошейником. «Ты, конечно, жирный, но не настолько, чтобы занять всю скамью», — хмыкнул я в ответ. «Я не жирный, у меня шерсть пышная», — возразил зверь. «Да-да, вон какая харя отожранная». Я посмотрел на кота, а он вытянул лапы и зевнул. «Мои люди любят меня и охотно преподносят дары. Я же принимаю их, дабы не обидеть людишек», — сказал рыжий. «Ну или орешь, как резанный, пока не покормят, и делаешь вид, что умираешь от голода», — рассмеялся я, вспомнив одного кота из Академии магии. «Нет, не ученик, а кот одного из профессоров. Вот где был супергений. А еще он был фамильяром мага и очень умным. Это почти как у меня с волками. Обмен манной и все такое, но без физического усиления зверя». Вдруг кот жалобно мяукнул, и мимо проходящая девочка обернулась, да тут же подбежала. «А кто у нас такой пушистый?» «Мяу!» Игриво замахал он лапкой, а то давай его гладить, чесать, и в итоге отдала ему сосиску из своего хот-дога. А этот довольно слопал ее и сделал вид, что ложится спать. Даже сладко зевнул, мол, «Вот мы и поели, пора и поспать». Девочка же постояла немного, погладила кота по голове и спинке, а потом ушла. «Видел», — сказал кот, открыв один глаз. «Стоит мне лапкой махнуть, как сбегаются людишки и кормят меня». У меня для этого самка есть, которая кормит меня, когда я захочу». Фыркнул я коту и... Дожили. С котом спорю. И вдруг раздался лай. Кто-то с собакой шел по улице, и котяра вскочил на лапы, да запрыгнул на дерево, стоявшее рядом. «Испугался шавки мелкой», — ухмылялся я, глядя на крошечную собачку, но зато громкую. Псина была на поводке, и ее выгуливала немолодая женщина с тростью и лицом питбуля. Ну и взглядом, говорящим: «Ну давай, скажи мне что-нибудь, я тебя покусаю!» «Мяу!» — крикнул кот, чем лишь раззадорил шавку. «А ты заткнись!» — рыкнул я на собаку, и шавка, заскулив, убежала к хозяйке, которая крепко сжала свою трость и была готова стукнуть ею меня. «Вот, а то шумно было. А ты слезай!» «Боюсь!» — жалобно мяукал кот, но тут же получил от меня большим комком снега. Он сбил кошака с дерева, и тот рухнул в сугроб. «Чего бояться? Ты же кот! Ваш брат всегда на лапы падает», — сказал я, вынимая толстую зверюгу из снега. Рыжий выпучил глаза и выглядел так, будто у него запор. Многие люди излишне сюсюкаются с котами, а ведь это зверье очень крепкое и выносливое. Ну, коты и очень быстро садятся на шею, становясь эдакими паразитами. Нормальные коты охотятся на мышей, гоняют голубей и защищают дом от злых сил. А этот спасает людей разве что от лишней еды. «Ладно, бывай. Только всю еду в мире не съешь», — поставив кота на лавочку, взял пакет с книгами и пошел дальше. Моей следующей целью было получение разрешения на оружие. У нас в области распространена охота, так что с этим проблем не было. И вот я прибыл в заведение, где нужно подтвердить, что я не наркоман и не псих. И если с последним легко, мол, числишься психом, нет, молодец, прошел, то с первым все не так просто. «Это ж сколько я в очереди здесь буду стоять», — ахнул я, глядя на толпы мигрантов. Благо, здесь была электронная очередь, иначе хаоса и скандалов было бы не избежать. Помещение длинное, но не очень широкое. Скамейки стоят вдоль одной стены и вдоль второй. Все в людях, включая пространство меж скамеек. И я ошибся. Здесь было две очереди. Одна на регистрацию, а вторая на сдачу анализов. Благо, первая очередь была небольшой, и я за 30 минут ее отстоял и получил документ. Ну и новый номерок. Вот только людей стало еще больше. Даже дышать нечем. Сплошные бороды, запах пота и немытых ног, злые лица и непонятные мне речи. Будто попал в порт Итеры, имперских морских врат. Через этот порт в империю людей прибывали беженцы из южных стран, разрушаемых демонами. Империя, к слову, в это время тоже воевала, но при этом помогала южанам. В основном провизией, оружием и магическими артефактами. Стоит отметить, что это было еще до того, как империя окончательно сгнила. Мне тогда и 100 лет еще не было, вроде лет 70. В ту пору беженцев, прибывших в империю, регистрировали и выдавали документы, только там была живая очередь, которую отстоять — это то еще испытание. Так что нередко случались поножовщина, драки и погромы. Южане — народ горячий. И под югом я имею в виду что-то близкое к здешней пустыне Сахаре. Палящее солнце, пустынные чудовища, регулярные песчаные бури, которые могут утопить в песке целые города, ну и многое другое. Думается мне, если бы все те люди не решили бежать из своих стран, а сражались за них, от войны был бы иной. А так, южные страны лишились огромного количества людей, а империя, которая хотела взять этих людей к себе в солдаты, получила лишь многие миллионы агрессивных беженцев. Стоит ли говорить, что в армию они не пошли? Возделывать поля также отказались, ибо не умеют. Зато ели, как все. Так что беженцы осели в больших городах, создавая свои общины со всем сопутствующим. Впоследствии это сыграло немаловажную роль в деградации и ослаблении империи, что и привело к гибели всего человечества. Но в защиту империи скажу, что герои-идиоты, а также героини-пацифистки приложили к этому свою лапу, ну и последняя пара императоров — это тоже что-то с чем-то. С такими правителями и войны не нужно, чтобы развалить империю. Ладно, не буду о людях. Как уже много раз говорил, я не люблю людей. А вот орки — ребята хорошие. Они простые, как палка, не умеют обманывать, лукавить и предельно искренни. Их жизнь — это сражение, и все, кто может держать оружие, это их братья и сестры. Но я отвлекся. Оглядев помещение, вздохнул. Присесть здесь негде. Даже вижу девушку, которая чуть раньше меня прошла регистрацию. Ей нужно пройти это освидетельствование для получения прав. Услышал об этом, когда она документы подавала. Девушка, к слову, вполне симпатичная. Невысокая, правда, и слегка плотненькая, но верхние и нижние полушария были что надо, а также выраженная талия, милая личика, очки и короткая коса до середины спины. «Садитесь, девушка», — вдруг сказал один из мужчин и уступил ей. «Ой, спасибо большое», — обрадовалась та и одарила мужчину милой улыбкой. И, похоже, он спас ее, потому что как-то незаметно пролетело 2 часа, а наша очередь была еще не скоро. Я же стоял в уголке и читал книги про раковые опухоли и о современных методах лечения рака. Оказывается, в России изобрели вакцину от рака, которая помогает организму бороться с этой болячкой. То есть не само лекарство убивает рак, а организм. Времени с разработки и внедрения прошло еще мало, так что полноценных исследований результативности пока нет. Но мне важно не это. Цветок огня, который мы растим с Любой, тоже может исцелить рак. В ином мире он эффективно лечил всевозможные демонические опухоли и даже заразу пострашнее, так что в теории шибко много внимания я не привлеку. Могу сказать, что лекарство сделано на основе вакцины. Где я взял вакцину, если там очереди как до космоса? Блат. Купил. Да что угодно. Люди поверят, но и будут молчать. В идеале, чтобы я с помощью лечения людей обзавелся связями, влиянием и деньгами. Последнее, что в этом мире, что в ином, крайне важно. Ну, если, конечно, я не уйду в лес. Сибирь практически не имеет конца, так что затеряться в ней проще простого. Но тогда есть риск того, что мне станет скучно. Да и жить хотелось бы в комфорте. За столько веков полубомжевой жизни хочется удобную кроватку, вкусную еду, душ, книг интересных, кофеварку и многое другое. Но самое важное — это туалет с подогревом. И я не шучу. Я сидел на таком у гномов, и мое дряхлое тело было на 7-м небе от счастья. Но мои фантазии о туалетах прервал крик. «Руки убрал!» — крикнула девушка, а перед ней стояли 3 парня, на вид блатных. Татуировки на шее и пальцах спортивные, наглые, и лет по 25. «Да ты чё? Давай познакомимся, а?» — сказал центральный из троицы и вновь положил руку девушке на плечо. Она вновь скинула руку. «Нет! Отстаньте от меня, пожалуйста!» — выкрикнула она, а все вокруг делали вид, что ничего не видят. Троица же напирала и чувствовала себя абсолютно безнаказанными. «Эй, щенки!» — прорычала грозная бабушка из регистратуры. Она словно ледокол пробралась через толпы людей и подошла к троице. «А ну, пошли вон!» «Слышь, старая, а ты не прихренела часом?» рыкнул тот, что слева. Высокий шатен сделал шаг, вытянул руку и схватил ту за кофту. «Брысь, старая, мы лишь мирно беседуем!» «Валера!» — громко закричала она, и в тот же миг, расталкивая людей, показался Валера. Он посмотрел на бабушку, посмотрел на парня, который схватил ее за кофту. Парень тоже посмотрел на свою руку и бабушку. «Я...» Не успел он договорить, как здоровенный кулак Валеры познакомил хулигана с силой гравитации. Тело с разбитым в хламину лицом рухнуло на пол, а зубы разлетелись по сторонам, попадая в людей. «Да ты офигел! Он же ничего не сделал!» — вскрикнул второй парень из троицы. «Нападение на сотрудника». «Да не нападал он!» «Я, по-твоему, вру?» Валера приподнял бровь, а затем оскалил золотые зубы. «Пошли на улицу, пообщаемся. И вы мне все расскажете. Где я вру?» «Нет, не надо, мы уходим!» Парни схватили своего дружбана и пулей вылетели наружу. А Валера, которому самый высокий из присутствующих был по плечо, окинул всех суровым взглядом. «Не шалите здесь!» Здоровяк пошел провожать бабушку к окошку регистратуры, а я ухмыльнулся. «С таким Валерой неудивительно, что тут тихо и спокойно. И я уж думал, что придется геройствовать, но обошлось. Вернувшись к книгам, не заметил, как пролетело время. И вот меня, а также девушку и трех человек запустили в кабинет. Там мы сдали личные вещи и прошли в туалеты, где сдали мочу в специальные баночки. Затем был и осмотр, и опрос врача, ну и, собственно, все. Да и день уже, все. Думал, сделаю кучу дел, а нет. Уже и вечер, и темно. Постояв на улице, собрался было уходить, как увидел ту девушку. Она шла на парковку, и я проследил за ней взглядом. Уже темно, освещение там плохо работало, и в темноте девушка выронила ключи. «Ну, блин!» Она присела, чтобы взять ключи, и... «Ой, напугал, блин!» — выругалась она. «Мяу!» — ответил черный кот, сидевший под машиной. Зверь тут же убежал, а девушка подобрала ключи и, открыв машину, села внутрь. И хорошая все-таки эта штука — машина. У гномов была самодвигающаяся крепость. Она как огромный танк, даже больше, чем сверхтяжи времен Второй мировой. Работали на магии и энергии пара, могли стрелять волшебными ядрами, а также изрыгать из ствола пламя, что сродни дыханию дракона. Девушка уехала, а я схватил тяжелый пакет с книгами и направился в парк. Он здесь находится сравнительно недалеко. Вот только стоило мне пройти метров 200, как передо мной остановилась машина. Так вот, о каких неприятностях мне говорила интуиция. Бросаю пакет и резко несусь вперед. Там уже открылась дверь с пассажирского места и вытянулась рука с пистолетом, но я успел схватить ее и со всей силы пнуть ногой по лицу стрелка. Миг спустя мне по лицу прилетел кулак человека с переднего сиденья. Он как-то ловко выскочил. Меня повело, ибо удар был хорош, а затем я пропустил двойку по печени и в грудь. Завершил же он серию ударом с разворота, но я успел среагировать и присел. Ловкость выше 6, это вам не шутки. Рывок вперед, и я роняю мужчину, да начинаю бить. Он лежит на животе, так что бью я его по голове, однако тот, которого я ранее ногой по лицу ударил, открыл огонь, стреляя через дверь. Мне в спину вонзились две пули, и еще три промахнулись, а шестая попала мужчине подо мной прямо в шею. «Урод!» — прорычал я и со всей силы ударил ногой по двери. Раздался хруст, за которым последовал вопль, и хотелось бы добить козла, но нужно уходить. Благо, я успел поставить барьер до того, как началась битва. Но моей манны не хватило даже на то, чтобы остановить одну пулю. Лишь слегка смягчил удар, так что сейчас я обильно обливался кровью. Благо, еще немного манны осталось. Заклинание «Точечная анестезия» завершено. Заклинание «Адреналин» завершено. Тут же пропала боль и прояснилась голова. Ассистент сработал на отлично, и вот я уже бегу в переулок, потом еще куда-то свернул и еще, но раздалось фырчание, и я с облегчением запрыгнул на Зан. Она в парке была, и я позвал ее на последние силы. Упав на зверя, вырубился. Белое пространство. На диване сидела Белая, одетая в красивое белое платье и необычный головной убор. Она только что вернулась из одного мира, где был праздник в честь великой доброй богини. Праздник длился 7 дней и затронул едва ли не половину мира. Оттого богиня, получившая немало божественной энергии, впечатлений, а также наслаждений, припевала и покачивалась, смотря на магический экран перед собой. «Да, добей его, стреляй!» Богиня сжала кулачки, с надеждой смотря, как стреляют в великого друида. Но... Вот же скотина живучая. Успел магию применить. «У, гад! Добейте же его!» «А ты опять шалишь?» Раздался жуткий голос, и на плечи девушки упали огромные черные руки. Там лишь палец был 10 сантиметров. «А вот и нет!» Ослепительно заулыбалась Белая. «Я... не... ви... но... вата!» «Прям не виновата?» — удивился черный и, став черным силуэтом, прыгнул на диван и сел рядом с богиней. «Да, этот дурак половину дня провел в месте, где находилась куча тех, кто в курсе о награде за его голову. Они позвонили куда надо и приехал кто надо». «Судя по тому, что один мертв, второй ранен, а друид убежал, это не те, кто надо», — ухмылялся черный. «Но зато его боль доставляет мне удовольствие», — заявила богиня. «Не забывай, что ты у нас добрая богиня», — вздыхал черный. «Да я добрее всех добрых», — воскликнула та, а злой бог посмотрел на нее и покачал головой. «Вот давай на следующую игру поменяемся. Я буду добрым, а ты злой». Белая вскочила на диван и спрыгнула с него в полете, обращаясь к краснокожей демонице с копытами вместо ступней, хвостом, большой грудью и милыми рожками. «Я сотворю настолько жутких демонов, что даже Всевышний проснется и придет в ужас!» — расхохоталась она. «Пожалуй, не нужно». Черный, ставший белокожим красавчиком с золотыми волосами, покачал головой. «Они будут иметь щупальца, а также размножаться методом внедрения в человеческое тело личинок. Анал. Через анал и орал будут размножаться. Му-ха-ха-ха-ха!» Демоница вдруг стала самой собой, как и черный. «Пожалуй, лучше тебе быть доброй богиней. Боюсь, иначе само мироздание не выдержит этого». Даже злой бог был в ужасе от идей доброй богини. «Потому что ты скучный. Да и признай, светлая сторона при твоем управлении позорно проиграет. Ай!» Богиня схватилась за голову, так как черный, оказавшись позади нее, стукнул ту по макушке. «Ты забываешь, почему я не использую подобных чудовищ? Душа!» — рыкнул тот. А белая похлопала глазками, после чего на лице появилось осознание. «А, точно!» «Как можно было забыть основную цель наших игр?» — недоумевал черный. «Да не забыла я. Просто момент про души немного выпал из головы». Девушка виновато улыбнулась, а затем ее глаза заблестели. Миг, и она вновь стала демоницей. «А теперь...» «Наказание. Ты нарушил правила». «Я?» — опешил черный и даже сделал шаг назад. «Ты!» — сказала та, облачаясь в эротичный наряд из кожаных ремешков. Также в ее руке появилась плеть. «А ну, превращайся в того белокурого красавца». «Ты путаешь. Я не вмешивался в дела на земле». «А это чье творение?» — фыркнула белая. И появился экран, где по лесу брел зараженный медведь. «Не мое. Я думал, твое?» — удивился черный. «А? Если не ты и не я, то кто?» Боги вновь посмотрели на экран, ведь никто из них не создавал это. Ферма. Пару часов спустя. «Да где же ты? Помню, ведь была. Вот, настойка для снятия жара». Услышав голос Любавы, я приоткрыл глаза, но попытка провалилась. Лишь издал стон. «Как же мне плохо». «Ваня!» — раздался возглас, который чуть не оглушил меня, и я простонал. Но сознание начало покидать тело, и я вновь вырубился. На следующий день. Почувствовав сильную боль, я резко открыл глаза и тут же простонал. А на мне Любава сидела. «Терпи! Почти!» — кричала она. «Раны шью!» Из-за невероятной боли мог лишь рычать, и не хватило сил, чтобы запустить целебную медитацию. Едва смог приказать ассистенту активировать ускоренную регенерацию, как сразу потерял сознание. Вечер того же дня. Что-то теплое коснулось моего тела, и я вздрогнул. Приоткрыв глаза, увидел Любаву, которая омывала мое тело. Девушка выглядела решительно и уверенно, но бледновато, похоже, переутомилась. «Ассистент, исцеляющая медитация». Вновь закрыв глаза, расслабился, а по телу прошлась волна тепла. Магия заработала. Пусть ее и немного, но у меня выносливость почти семерка. Это также включает и силу организма, и крепость тела. Справлюсь. А теперь спать. Следующий вечер. Из сна я вынырнул резко, словно задыхался, и откашлялся, выхаркивая на пол какую-то слизь. Фу, дрянь. И от кашля резко стало плохо. Но я выдохнул и присел, постепенно приходя в себя. Потребовалось 20 минут, чтобы перестала кружиться голова. «Ассистент, сильно меня потрепало?» «Понятно. Два ранения, сильная потеря крови, инфекция и многое другое в комплекте. Но я жив. И вот же я дурак. Не предполагал, что вот так посреди города на улице в меня будут стрелять. Похоже, с возрастом у меня атрофировался инстинкт самосохранения. Нужно было уходить еще до темно, а не стоять в очереди до последнего. Но задним числом все умны. Ладно, я выжил, и теперь буду умнее. А еще злее. Куда злее. Разве что вылечусь. И сперва...» «Фух», — протяжно выдохнул я и, поднявшись, пошел на кухню. «Есть хочу. А еще нужны отвары, настойки и мазь, но...» «Мать моя женщина! Ужас!» На кухне царил хаос. Похоже, Любава готовила настойки и мази, но у нее что-то пошло не так. Хотя ассистент говорит, что в глиняном горшочке вполне неплохая мазь. Закрыв глаза, пустил манну в раны, дабы увидеть их образ в голове. Любава зашила рану и перебинтовала, но рана все еще воспалена, так что я хорошо так обработал ее мазью, и вкупе с манной она быстро усвоится. Тогда и температура у меня спадет. Затем начал медленно, без резких движений, готовить отвар. А пока он заваривался, нашел настойку на шкафу полки. Открыл и... Уф, сплошной спирт. Но я стойко выпил пол-литра, и сразу стало горячо внутри. По идее, нельзя столько пить, даже если это настойка, и она целебна. Но мне сейчас нужно. Выдохнув, начал искать, что есть из еды, а потом сидел и ел. Неторопливо, тщательно пережевывая, дабы облегчить задачу желудку. Становилось лучше. Организму нужны калории для восстановления, и как только он их получил, меня начало клонить в сон, и я с трудом добрался до спальни. Любава, кстати, спала на втором этаже, ибо вторая кровать теперь там. Я же спал вполне неплохо. Мазь сняла боль и убрала воспаление, а настойка с отварами насытила организм и запустила процессы восстановления. Точнее, они и так шли, но те же настойки нужно принимать регулярно. Ладно. Закрыв глаза, быстро уснул, и не хотелось просыпаться. А нужно. «В порядке я». Открыв глаза, посмотрел на девушку. Она стояла у кровати и боялась пошевелиться. Вот только... «Ты что, горишь?» «Нет», — удивилась она. «Да нет, ты горишь!» «А? А-а-а!»